интересную о богатом человеке, что вот был человек богатый, и у него в поле получился хороший урожай. И он, когда увидел этот урожай, сразу подумал, вот построю житницы свои, потому что некуда его собрать, больше надо. Сломаю старые, построю новые. И буду жить многие годы, есть, пить и веселиться. Но потом Бог ему является и говорит, называет его безумным, без ума. И говорит, в сию же ночь возьму душу твою. И тогда вот Христос делает такой вывод. Так бывает с тем, кто себя обогащает, а не в Бога богатеет. И вот если вернуться на начало, вот к тем людям, которые подошли к Христу разделить имение, это вроде такой важный момент, ну, наследство и для нас, и все мы живем как бы вот в Москве, а тут у нас люди из-за 5 квадратов, где и тумбочку не поставишь, готовы друг друга убить. Но это важный такой вопрос. И вот я подумал о себе. Вот много ли у меня таких вот бытовых молитв, нужд? И на самом деле у меня много. Я прошу о многом. И это от большей части не духовное, а простое, бытовое. И вот когда в этом месте ко Христу пришли вот с такими бытовыми вопросами, «Господи, помоги разделить нам имение», ну, это же важно. И я тоже к Богу прихожу, «Господи, помоги мне там, вот такой вопрос, такой вот». А Христос говорит, «Ну вы это не ко мне с такими делами пришли». Но при этом рассказал им историю о богатом человеке, который получил хороший урожай, и стал сразу думать то, что вот я построю себе житницы и буду жить хорошо. Но вот он получил что? Урожай ведь написано богатый. То есть этот урожай, он получился не из-за того, то, что он что-то особое делал, а просто, ну, Бог так сделал. Солнышко было, дождь был. И вместо того, чтобы вот Бога вспомнить, оценить это, он стал строить житницы и ценить то, что вот есть. Вещь начал ценить. И поэтому Бог и называет его безумным, потому что он не смог оценить вот то, что ему Бог дал, и начал сразу ценить вещь. И вот такой момент интересный бывает, вот когда вот у нас в лагере детском, мы вечером уже вожатыми собираемся у костра, там все, и я прошу, чтобы эту тушенку выдели. И такой обычай есть у меня, тушенку есть у костра ночью, когда дети спят. Вот. И я когда вот ночью открываю тушенку, ставлю на костер, и начинаю ее есть, когда приготовиться, и я вот все жду, и вот у меня в голове такие мысли, вот все же Бог есть. Я знаю, что Бог есть, я верю в это, но именно в этот момент я утверждаюсь, потому что ну так хорошо, ну вот есть Бог, есть, вот. И я ценю эти моменты, ценю то, что вот Бог такие дает. И вот вопрос вот ко мне. Могу ли я ценить все, что мне Бог дает? Или я ценю то, что вещь какую-то? Бога или вещь? И поэтому в конце даже Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Поэтому где у нас сокровище? Оно где-то вот в кармане, в кошельке, в телефоне, дома, в тушенке. Или у нас это сокровище в том, кто его дает. Вот. А вторая часть этой истории – это как Христос обращается к ученикам. И тут написано то, что он и сказал ученикам своим. И начинает говорить вот притчи, что больше, что душа больше пищи, что тело больше одежды, о чем следует первее заботиться. И дальше он говорит такие вот интересные сравнения, даже отчасти противоречивые, но очень интересные. И вот вспоминает ворона, что вот он не сеет, не жнет, не собирает житницы, и при этом Бог его кормит и говорит, насколько вы лучше птиц. То есть ворон, он вообще ничего не делает, даже не думает, вообще не думает, не работает, ничего, и при этом Бог его кормит. И дальше Христос вспоминает растения, лилии, вот эти средиземноморные, да? Неправильно произнес, да? Ну ладно, не буду. Средиземноморские, да. Спасибо. Вот. И там такой климат, и когда они растут, они очень красивые. И даже вот у нас, когда мы их покупаем, мы вот интерес в этом цветке в том, что когда вот как он расцветает, он очень красиво расцветает, и ты за этим наблюдаешь. И вот Христос делает такое сравнение, что лилия, она тоже вместе с травой, они ничего не делают, вообще ничего, и при этом они очень красивые. И что тогда же Соломон при всем своем богатстве, он так не одевался, как растения ленивые, которые даже ничего не делают. И дальше он говорит вот какие слова. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. И вот вроде Христос говорит о таких вещах, вот, о животных, которые ничего не делают, не думают, о растении, которые как бы стоят просто в земле и все получают. И говорит вот ученикам своим, не просто вот народу, а именно вот своим, что не ищите, что есть и что пить, что вот в первую очередь. Все мы ведь хотим есть, пить, крыша над головой, потому что этого ищут люди мира сего. И что Отец наш Небесный, Он знает, что мы во всем этом имеем нужду. И даже вот есть место, я его не выписал, к сожалению, что как бы Бог знает каждую нашу нужду перед тем, как мы его просим. Это вроде псалмах, да? Вот. И при этом вот он, Христос говорит такую интересную вещь. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. А что есть искать Царствие Божие? Это подробнее даже записано в Евангелии от Луки в 6 главе. Но я прочту сейчас. Точнее, от Матфея 6 главе, 33 стихе. Там написано вот так. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть искать Царствие Божие прежде, в первую очередь, это искать правды Его. Ценить то, что вот Бога, и искать правды Его. И вот у нас в молодежи есть такие, как бы, такое понимание у некоторых людей, как бы вот, я считаю неправильное вообще, вот есть такое понимание, что вот я что-то делаю для Бога, там, служу или еще что-то, а Бог должен там сдачу мне вернуть. Как бы вот так. Что вот, и это и есть искать Царствие Божие, что вот я Богу служу, я думаю вот о Божьем, а тут я вот буду на табуретке сидеть, и мне сейчас положится все. Вот, такое есть понимание. Но вот, как я считаю, что вот есть Царствие Божие, вот на таком бытовом примере, вот когда я начинаю какое-то дело делать, я в первую очередь начинаю молиться. Стоит ли это делать, не стоит, угодно ли это Богу или не угодно, правильно ли это или неправильно. Вот, как вот написано, наипаче, то есть в первую очередь. Это не значит, что вот... Интересно, вот Христос говорит, что вот ворона вспоминает, растения вспоминает, которые ничего не делают. И одновременно говорит, что ищите Царствие Божие в первую очередь. То есть и говорит, что мы лучше и птиц, и растений. Что это не только, что как бы вот мы сидим на стуле, и нам сейчас все приложится. Нет, в том, что мы наипаче молимся, думаем, угодно ли это Богу или не угодно, а потом делаем в первую очередь. А не так, когда вот мы сидим, вот я там в церковь пришел, там помог кому-то, и сейчас вот мне Боженька вернет там сколько надо мне. Вот. Поэтому искать Царствие Божие и правду Его, это когда мы в первую очередь начинаем молиться, особенно я, и размышлять, а правильно ли я так делаю или неправильно, или все способы хороши. Вот. Поэтому такой итог, что где сокровище наше, там и сердце наше, что мы больше ценим? Вещь или тот, кто нам ее позволяет иметь? И второй итог, что искать Царствие Божие – это есть то, что прежде чем что-то мы делать, мы начинаем молиться. Вот. Аминь. Помолимся.